По докладной вашего сиятельства записки о допросах, сделанных чиновнику 10 класса Пушкину, касательно поэмы, известной под заглавием «Гаврилиада», последовало высочайшее соизволение, чтобы вы, милостивый государь, поручили господину военному генерал-губернатору, дабы он, призвав снова Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15 или 16 году, как тот объявил, находясь в лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое мнение по поводу обращающихся экземпляров всего сочинения под именем Пушкина, а последующим же донести его величеству. Секретное отношение статс-секретаря Муравьева главнокомандующему в столице графу Толстому. По уголовному делу о кандидате 10 класса Леопольдове, производившемуся и в Государственный совет по порядку поступившему, замешан был известный стихотворец Александр Пушкин. Дело об отрывке из элегии Андрея Шенье, озаглавленной кем-то на 14 декабря. Правительствующий сенат, освобождая его от суда и следствия, силою всемилостивейшего манифеста 22 августа 1826 года, определил обязать подпискую, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по законам взыскания. Таковое положение правительствующего сената удостоено высочайшего утверждения. Но вместе с сим Государственный совет признал нужным к означенному решению сената присовокупить, чтобы по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения его, в октябре месяце того года напечатанного поручено было иметь за ним вместе его жительства секретный надзор. Граф Кочубей, председатель Государственного совета. Рукопись ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал онную, я никак не упомню. Речь идет о Гаврилиаде. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное. 10-го класса Александр Пушкин. Показания петербургскому военному губернатору 19 августа 1828 года. Во исполнение высочайше утвержденного положения Государственного совета по делу об отрывке из Андрея Шенье, известный стихотворец Пушкин обязан подпискую в том, чтобы он впредь никаких сочинений без рассмотрения и пропуска он их цензурою не выпускал в публику, между тем учрежден за ним секретный со стороны полиции надзор. Голенищев-Кутузов, петербургский военный губернатор. Твое письмо застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода. Пока Киселев и Полторацкий были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 насто, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Но теперь мы все разбрелись. Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера, Аграфена Федоровна Закревская, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники, к чему влекли меня всегда и всегдашние склонности, и нынешнее состояние моего благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке. Ей-ей, намерение благое, да исполнение плохое. Ты зовешь меня в Пензу? А того и гляди, что я поеду далее, прямо-прямо на восток. Мне навязалась на шею приглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада. Приписывают ее мне. Донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело. Пушкин князю Вяземскому. Закревская была очень хороша собой, что доказывает ее портрет, написанный Дау. Тетка моя изображена на нем в голубом бархатном платье Александровского времени с короткой талией и в необыкновенных жемчугах. И, глядя на нее теперь, всякий скажет, что Закревская была с молоду красавица. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина, немного легкая на слово, но это не мешало тому, чтобы Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. Каменское воспоминание. Графиня Закревская была женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которым была обязана, как говорили, своей красоте. Графиня вполне властвовала над своим мужем. Князь Алексей Васильевич Мещерский. Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют грезетки, это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Я не прихожу к вам от того, что очень занят, и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно было бы видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу. Хотите, чтобы я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и порядочен в моих писаниях, но сердце мое совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я присытился интригами, чувствами, перепиской и тому подобным. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и моего темперамента, ведь вас не рассердит моя откровенность, правда? Пушкин Хитрово. Стихи «Как в ненастные дни» Пушкин написал у князя Голицына во время карточной игры мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это единственная его привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросил у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 рублей, сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл». Керн. Воспоминания. Пушкин, сказывают, поехал в деревню. Теперь самое время случки его с музою, глубокая осень. Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую. Вот четыре стиха, которые дошли до меня. «И мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Князь Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу. Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствие или который мог понять его. «Так, я полагаю, — рассказал он мне ходатайство свое у графа Бенкендорфа и разговор с государем. Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи «Из египетских ночей», «Чертог сиял» и прочее. На вечере в одном доме на островах он подвел меня к окну и, ввиду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего утопленника, чрезвычайно выразительно. У меня на квартире читал он свои стихи «Таи, таи свои мечты». И по просьбе моей тут же написал мне их на память. Путята из записной книжки. Однажды Пушкин прислал мне французскую записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило. Вот она. Когда я вчера подошел к одной даме, которая разговаривала с господином Делагроне, секретарь французского посольства, он сказал ей достаточно громко, чтобы мне услышать: «Прогоните его». Будучи вынужден потребовать удовлетворения за эти слова, я прошу вас, милостивый государь, не отказаться отправиться к господину Делагроне и переговорить с ним. Пушкин. Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме. И так церемонно именно для того, чтобы я мог показать ее Лагране, и настаивал на том, чтобы я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать. Я отправился к Лагране, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагране с видом удивления отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъявлениях этого рода. Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самое Пушкину. Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Александру Сергеевичу. Объяснение произошло в моем присутствии. Противники подали руки друг другу, и тем дело кончилось. Путята из записной книжки. На основании указания Бартенева редакторы новейших изданий Пушкина приурочивают приведенную записку Пушкина к июлю-октябрю 1828 года или к январю-марту 1829 года, причем записку помещают под 1829 годом. Мы думаем правильнее приурочить записку к первому из указанных сроков. Путята разъезжает на дрожках. В начале 1829 года Пушкин пробыл в Петербурге от 18 января до 9 марта. Навряд ли в эту пору можно было разъезжать на дрожках. 11-12 сентября 1828 года. Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо оттого пострадает доброе имя и сестры, и матери, а сестре и других ради причин это вредно. Вульф. Дневник. В Костроме узнал я, что ты проигрываешь деньги Каратыгину, дело нехорошее. По скверной погоде я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за стихи. Князь Вяземский Пушкину. Стихи Пушкина к друзьям — просто дрянь. Эдкими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь. И доказательством тонкого вкуса в ныне царствующем государе есть то, что он не позволил их напечатать. Николай Языков. Когда Пушкин решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравший нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Керн воспоминания. Рассказ «Уединенный домик на Васильевском острове». В строгом смысле это не продукт Тита Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове. поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екатерины Николаевны, позже бывшей женою князя Мещерского. Апокалипсическое число 666. Игроки, черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под высокие парики. Честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал. Воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником заповеди «Не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу, убедил его послушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы». Титов. Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах. Его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинные и глубокие чувства им внушенные. Сам он почти никогда не выражал чувств. Он как бы стыдился их, и в этом был сыном своего века. Острое, красное словцо, удачный ответ — вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами. Ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором. «Зачем вы на меня нападаете? Я так безобидна!» И он повторял. «Да, действительно, так безобидно!» Продолжая далее, он заметил. «Да, с вами не весело и ссориться. Вот ваша кузина. С ней быстро узнаешь, кто ты есть. Кузина Анна Николаевна Вульф». Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотой в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал: «Дайте ручку, Сат-Си-Сатан». «Она как атлас». Я отвечала: «Сатан? Дьявол». Здесь игра слов. «Сатан» — атлас, «Сатан» — дьявол звучат очень близко друг к другу. Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина. И это так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени. В эту минуту входит Алексей Николаевич Вульф и хлопает в ладоши. Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которую он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки. Но это, по всей вероятности, было притворную данью веку. Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал: «И затем, вы знаете, нет ничего безвкуснее, чем терпение и самообречение». Керн. Воспоминания. Из всех времен года Пушкин любил более всего осень, и чем хуже она была, тем для него была лучше. Он говорил, что только осенью овладевал им бес стихотворства, и рассказывал по этому поводу, как была им написана Полтава. Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день, стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их в потьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир. Стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой, но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать. Над зачеркнутыми строками было по нескольку рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако ж, на такую работу, он кончил Полтаву, помнится, в 3 недели. Он был склонен к движению и рассеянности. Когда было хорошо под небом, ему не сиделось под кровлей, и потому его любовь к осени с ее вдохновительным на него влиянием можно объяснить тем, что осень с своими отвратительными спутницами, дождем, слякотью, туманами и нависшим до крыш свинцовым небом держала его как бы под арестом, дома, где он сосредоточивался и давал свободу своему творческому бесу. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из истории Малороссии. Донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери. Алексей Николаевич Вульф. Дневник. Полтаву написал я в несколько дней. Далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все. Пушкин Плетневу. Был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет под названием «Полтава», потому что ни Кочубеем, ни Мазепой ее назвать нельзя по частным причинам. Вульф. Дневник. Зимой, осенью 1828 года, Пушкин писал «Полтаву», и полный ее поэтических образов и гармонических стихов часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих. Так он раз вошел, громко произнося: «Ударил бой, полтавский бой». Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например, в Тригорском беспрестанно повторял: «Обманет, не придет она». По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвик, и была свидетельницей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавший о приезде Дельвига 7 октября 1828 года, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия. Они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались. Была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. Посещая меня, Пушкин рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и, однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал ему свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать «бывывало». Кто-то заметил, что можно даже сказать «бывывывывало». «Очень можно», — проговорил Крылов, — «да только этого и трезвому не выговорить». Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом, совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в «Онегине», и он стал переводить в нем французские стихи на русский язык и русские на французский. Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты. Анна Петровна Керн. Пушкин и Дельвик всегда гордились тем преимуществом, что родились в Москве, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьею ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений. Вот почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет, она тяжела или даже беременна, а не брюхата. Слово самое точное и на чистом русском языке обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили, он у нас пользует, надобно просто, лечит, Плетнев, Гротту. По записке комиссии от 28 августа при коей припровождены были на высочайшее усмотрение ответы стихотворца Пушкина на вопросы, сделанные ему касательно известной поэмы Гаврилиады, его императорскому величеству угодно было собственноручно повелеть господину Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем. Главнокомандующий в Санкт-Петербурге и Кронштадте, исполнив вышеупомянутую собственноручную его величество отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объяснения истины. И что Пушкин, по довольном молчании и размышлении, спрашивал, позволено ли будет ему написать прямо государю-императору. И, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству, донося и о том, что графом Толстым комиссии сообщено. Протокол заседания комиссии. Пушкин сказал, что не может отвечать на допрос. Но так как государь позволил ему писать к себе, то он просит, чтобы ему дали объясниться с самим царем. Пушкину дали бумаги, и он у самого губернатора написал письмо к царю. Вследствие этого письма государь прислал приказ прекратить преследование, ибо он сам знает, кто виновник этих стихов. Нащекин, по записи Бартенева. Содержание пушкинского ответа до последнего времени оставалось тайной. В 1951 году в архиве сенатора Бахметьева была обнаружена следующая бумага. «Будучи вопрошаем правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. Но теперь, вопрошаемый прямо от лица государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году». И подпись. Александр Пушкин. Бахметьев был зятем графа Толстого, возглавлявшего расследование о Гаврилиаде. Пушкинисты предполагают, что перед нами копия пушкинского письма, которую сумел снять Бахметьев. Ссора между отцом и сыном, Сергеем Львовичем и Александром Сергеевичем, длилась вплоть до 1828 года, когда они примирились благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят, незадолго перед тем, молодым государем. Во второй раз, первый случай относится к 1815 году, Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми. Анненков. 18 октября 1828 года. Алексей Вульф на квартире Анны Петровны Керн с баронессой Софьей Михайловной Дельвиг, женою поэта. Мы были наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я не знал, что говорить. Она, кажется, не менее моего была в замешательстве. Видимо, мы не знали оба, с чего начать. Вдруг явился тут Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в «Северные цветы», и уехал. Мы начали говорить об нем. Она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи. Я удивлялся и защищал его. Наконец она, приняв одно общее мнение его о женщинах, за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. Странно было для меня положение быть наедине с женщиной, в которую я должен быть влюблен, плачущую о прежних своих грехах. Алексей Вульф, дневник.